Глава 76. Супруги, сидя у прилавка, пили чай, и Николай Иванович то и дело похваливал его, говоря: «Вот это чай, вот это настоящий чай, не вакса какая-нибудь английская, скипяченая». Чай был действительно привкусный, свежезаваренный. Странно было видеть мужчину, одетого по-европейски, и с ним рядом нарядную даму в модной шляпке, сидевших в ловчонке уличного кафеджи и пивших чай, прихлебывая его с блюдечка. Очень естественно, что прохожие начали останавливаться и с удивлением смотреть на них. Подскочил длинноволосый нищий дервиш в грязном балахоне с криком «Гу-гу!» протянул им свою чашечку для сбора подаяния. Просила милостыню черномазая грязная цыганка, у которой торчал из-за спины ребенок, помещенный в кузовке. Пришли торговцы из соседних лавок и тоже остановились, с любопытством осматривая супругов и расспрашивая об них устоявшего тут же Нюрнберга. Странно было для всех, что люди приехали в щегольской коляске и сидят при такой обстановке. Нюрнберг объяснял им, как мог, каприз своих клиентов. Турецкий гортанный говор так и стоял в толпе. Остановился даже проезжавший мимо черкес-всадник и присоединился к разговору. «Послушайте, Нюрнберг, разгоняйте, пожалуйста, публику. Чего это столпились и смотрят, как на зверей каких?» — сказал Николай Иванович проводнику. Тот пожал плечами, но крикнул что-то по-турецки толпе. Кафеджи замахал на остановившихся руками и одного из любопытных даже отпихнул в плечо. Но толпа не расходилась, и вдруг из нее раздался русский ломанный говор. «Здравствуй, господин русский эфенди. Из Москвы приехали? Поклон мой, душа моя вам. Мы тоже в Руси были, в Нахичевань были, в Ростов-на-Дону были. Здравствуй, барня!» Из толпы выдвинулся черный, как жук, усатый пожилой человек с небритым щетинистым подбородком и кланялся, прикладывая ладонь руки к лбу и груди. Он был в феске, в жилете и в переднике, запачканном кровью, а у пояса его висел большой нож в чехле. «Армянин?» — задал вопрос Николай Иванович, сообразив при упоминании о Нахичеване о национальности говорящего. «Армянский человек», — кивнул тот. «Мы мясник, фруктовщик будем. Ходи на нас, душа мой, покупать апельсины. Кишмиш есть, каринка есть. Наша лавка здесь рядом». «А в самом деле, не дурно бы купить апельсинов», — сказала Глафира Семеновна. «Есть, есть, барыня. Хорошие португалы есть. Угощение дадим». «Из Москвы?» — спросил армянин. «Нет, из Петербурга». «Знаем Петербург. И там есть армянские люди». «А вы давно здесь, в Константинополе?» Начались расспросы. «Мы настоящий стамбульский армянин есть, а только торговали в Нахичевань и в Ростов-на-Дону. И папенька, и маменька наш из Стамбула». Супруги допивали чай, а мясник-армянин ждал и расспрашивал их, где они остановились, нравится ли им Стамбул. Он сам спросил себе у кафеджи чашку кофе и не только выпил кофе из маленькой чашечки, но даже вылизал из нее языком всю гущу, оставшуюся на дне. Ну вот, супруги напились чаю, щедро рассчитались кланявшимся, искалившим от восторга зубы кафеджи, и армянин повел их в свою лавку, находившуюся дома через два. Вся толпа тотчас же перекочевала за ними. Купили они у армянина апельсинов, миндальных орехов, фисташек. Армянин усадил супругов у себя в лавке и, послав к кафеджи за кофе, стал их почивать кофе. Отказаться было неловко. Он уже знал, как зовут супругов, и величал их по имени-отчеству. Николай Иванович спросил, в свою очередь, как зовут армянина. «Карапет Абрамянц», — отвечал он. «Карапетка, зовите Карапетка, вот и все». «С какой стати? Вы купец, я купец. Одного поля ягоды мы. Будем звать и вас по отчеству. Карапет Иванович, что ли? Зачем Иванович? Папенька мой был овет. Ну, так Карапет Оветыч. Вот что. Карапет Оветыч, начал Николай Иванович. Хочу я переехать в другую гостиницу. Не нравится мне там. Очень уж все чопорно там, модно, все на английский манер. Пьют и едят по часам, от такого-то часа до такого. А в остальное время ни съесть, ни выпить, ничего не допросишься. А мы этого не любим. Мы люди русские. Но вот сейчас подавай, когда захотим. А главное, что настоящего чаю там напиться нельзя. Самовар нет, но это бы еще ничего. А кипятку подлецы не дают. Дают теплую воду, а кипятку нет. А сколько платишь за комнату? Да плата-то черт с ней. Мы не из-за платы, а гостей не уважают. Не хотят по нраву потрафить. Платье бы, кажется, 12 франков, сказал Николай Иванович и взглянул на Нюрнберга, ожидая подтверждения. 15, отвечал тот. Фу-фу-фу, просвистел армянин. Мы тебе, душа моя, за 5 франки хорошую комнату найдем. Но зато это будет не лучше в отель, а самого простого турецкого хане, вставил Нюрнберг. А что ж из-за этого? Было бы чисто да мягко, и чтоб мне этих поганых морд лакейских во фраках не видеть, словно актеры какие, князей разыгрывающие. Да и постояльцы-то все во фраках. А мы любим попросту, по-домашнему. Нам хоть турецкая, хоть персидская гостиница, но была бы постель почище. Да у нас даже и свое постельное белье, и подушки, и пледы вместо одеял есть, если уж на то пошло, проговорила Глафира Семеновна. Армянин стоял в раздумье и чесал затылок. «Хочешь, душа моя, я тебя у себя за 5 франки. Самую лучшую комнату уступать буду», — произнес он наконец. «У вас в квартире?» — быстро спросила Глафира Семеновна. «Да, у нас в квартире, барыня. Здесь наверху над лавком. Ходи на нас посмотреть комнату, Николай Иванович. Ходи на нас, барыня, душа моя». И армянин потащил супругов к себе в квартиру, находившуюся над лавкой. Нюрнберг шел сзади, пожимал плечами и уверял, что для такого именитого господина в простой квартире останавливаться неудобно, потому что нет ни прислуги настоящей, ни ресторана. «Пшт!» — крикнул на него армянин, сдвинув брови и строго выпуча глаза. «Чего ты кричишь? Чего как собака лаешь? Бакшиш тебе надо». «Я дам тебе бакшиш. А вам, барыня душа моя, я дам сын для прислуга, дочка для прислуга, и сам Карапет Абрамянц будет прислуга. Николай Иванович любит самовар? Будет и самовар». «Даже и с самоваром?» — улыбнулся Николай Иванович. «А где возьмешь его?» «У соседа кафеджи возьму, эфендим». Комната армянина была относительно чистая. Стояла большая софа по стене, на полу лежали 2 нарядных ковра, несколько венских буковых стульев. «Для барыни вашей, эфендим, тоже софа поставим», — сказал армянин. «Кровать у меня нет, а софа сколько хочешь есть». Супругам комната понравилась, а Глафира Семеновна даже промолвила: «Да на софах-то даже еще лучше спать. Я люблю». «Еще бы! И будет это совсем по-турецки», — прибавил супруг. «А то приехали в Турцию и живем в какой-то Англии, где все английские морды во фраках. Согласна, Глаш, сюда переехать?» «Да чего же? С удовольствием. Попроще-то, право лучше». «Ну, так и останемся». Нюрнберг сделал кислое лицо. Армянин взял правую руку Николая Ивановича, сказав: «Доброго дела будет. Живи. Спи, кушай, шашлык, бифштекс хочешь, самый лучший. Первый мясо из лавки дам. А дочка моя сейчас все сделает». «Даже и с кушаньем можно», — обрадовалась Глафира Семеновна. «Так вот, Пожалуйста, нам сейчас. По-хорошему бифштексу велите и жарить. Просто тошнит даже, вот как есть хочу. Чаем и кофеем набулдыхиваемся, а я еще ничего не ела сегодня». «Даже и не два бифштекса давайте, а четыре», — прибавил Николай Иванович. «Четыре? Пять сделаем, душа моя. И самый первый сорт сделаем», — воскликнул армянин. Николай Иванович снял пальто, сел на софу и тотчас же отдал приказ Нюрнбергу. «Поезжайте сейчас в гостиницу, спросите там счет и привезите сюда наши вещи. Пусть человек из гостиницы с вами сюда приедет. Он получит с меня по счету деньги». Понуря голову и разводя руками, вышел из комнаты Нюрнберг. «Ах, нехорошего дела, Фендим, вы делаете. Самого беспокойного места вам здесь будет», — бормотал он.